Иосиф Бродский «Пилигримы». Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигримов. В. Шекспир. Мимо ресталищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горе мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечные они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир остается прежним, да, остается прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. 1958 год. Алло!